Проснувшись на следующее утро, Вася почувствовал себя буквально заново родившимся. Еще никогда в жизни он не высыпался так хорошо, еще никогда в жизни ему не снились такие приятные сны. И у него появилась идея приготовить своей девушке какой-нибудь из ряда вон выходящий, поистине царский подарок. Тем более, что у него осталось немного свободного времени, пока не закончился его больничный. Но где взять деньги на такой подарок? Конечно, раньше Вася был подпольным миллионером, однако почти весь капитал он ухлопал на свои собственные выборы, а новых миллионов заработать еще не успел. Решение пришло мгновенно, и едва Ирина уехала в парламент, Вася отправился в ближайшее казино. Сначала его, естественно, попытались туда не пустить. «Извините, но вы находитесь в списке нежелательных клиентов. Немедленно покиньте наше заведение». «Мужики», — ответил Вася, доставая свое удостоверение, — «я депутат парламента. Вам нужны неприятности? Так они у вас будут». Охранник моментально скрылся с глаз, а администратор долго извинялся за причиненный моральный ущерб. Торжественной походкой победителя Вася направился в главный зал. Там он купил фишек на все деньги и зарубился в рулетку. Вася играл долго и со вкусом. А работники казино в бессильном ужасе смотрели, как разоряется их заведение. Для разнообразия он перешел с рулетки на крепс, но легче от этого никому не стало, он все равно продолжал выигрывать. Наконец Вася решил, что разбогател уже достаточно. Унося с собой честно заработанные деньги, он похлопал администратора по плечу и с улыбкой произнес: «Извини, чувак, так получилось». Администратор машинально кивнул головой, надеясь никогда его больше здесь не увидеть. Не теряя времени, Вася поехал в ювелирную мастерскую. «Хочу сделать вам индивидуальный заказ», — объяснил он. «Изготовьте мне, пожалуйста...» Что именно он попросил изготовить, мы пока говорить не будем. Пусть этот подарок станет сюрпризом не только для Ирины, но и для читателей. Впереди было две подходящих даты, чтобы вручить Ирине подарок. День выборов премьер-министра, при условии, что она выиграет, конечно, и 8 марта. Вася настроился на более раннюю дату, день выборов. Впрочем, подарок еще находился в стадии изготовления. Между тем, Васин больничный кончился, и пришлось снова приступить к работе и учебе. Но тут Ирина собралась слетать на несколько дней в Германию и вознамерилась взять Васю с собой. «Я готов», — сказал Вася. «Только можно мне поехать туда на поезде?» «Вася!» — укоризненно посмотрела на него девушка. «Это даже не смешно». Мощным усилием воли переломив себя, Вася согласился лететь с ней на самолете. Но помня предыдущее воздушное путешествие, Ирина отдельно попросила его не пить перед полетом снотворное. Пришлось согласиться и на это. Когда они приземлились в Берлине, Вася повернулся к девушке и с чувством погладил ее по голове. При этом его рука тряслась, как у алкоголика. Ирина удивленно спросила: «Ты чего?» «Это я от радости, что мы не разбились». Она засмеялась и со словами «Ничего, привыкнешь понемножку» точно так же погладила его по голове. Вася повернулся в другую сторону, посмотрел в окно и увидел длиннющую очередь. «Смотри-ка», — сказал он Ирине. «Нифига себе, вот это хвост! А я думал, такие очереди только в Советском Союзе были, судя по рассказам старшего поколения». «Ничего особенного», — пожала плечами девушка. «Люди узнали о моем прибытии и хотят со мной сфотографироваться. Так всегда бывает». Вася подумал, что она шутит, но самолет неторопливо повернул как раз туда, где стояла очередь. Пассажиры приготовились идти на выход. Вася начал беспокоиться. «Слушай», — уточнил он, — «так насчет фотографирования, это ты шутишь или серьезно?» «Конечно, серьезно. Какие уж там шутки. А как мы проскочим мимо этого хвоста?» Самолет мягко затормозил и остановился. «А никак. Зачем? Сфотографируюсь по очереди со всеми и поедем дальше». «Ты соображаешь, что ты несешь?» — в ужасе завопил Вася. «Их же тут человек 300 собралось, если не больше». «Да ладно, милый, не паникуй, я уже много раз так делала. Это гораздо быстрее, чем тебе кажется. Да и времени свободного у нас сегодня достаточно». К самолету подкатил трап, дверь открылась, и пассажиры стали выходить на улицу. Ирина никуда не торопилась. Она спокойно сидела в кресле, пропуская других. Всем, кто ее сопровождал, соответственно, пришлось тоже подождать. Наконец, когда салон уже почти опустел, девушка встала. Громила Андрей выскочил впереди нее и первым направился к выходу. За ним последовала Ирина, за ней Вася, а потом переводчик и остальные трое охранников. Все вместе они вышли из самолета. И тут началось хулиганство. Увидев Ирину, вся длиннющая очередь радостно заревела и кинулась к трапу. Вася почувствовал сильное желание вернуться в самолет и спрятаться где-нибудь под креслом, но девушка радостно вскинула руки вверх, отчего фанаты заорали еще громче, и величественной походкой с королевским достоинством стала спускаться по ступенькам. Вася не видел ее лицо, поскольку шел сзади, однако можно было не сомневаться, что она одарила толпу встречающих своей ослепительной улыбкой. Самые невоспитанные фанаты попытались забежать вверх по трапу и собственноручно потрогать предмет своего обожания, но столкнулись с громилой Андреем, который шагал впереди, и отлетели обратно. Зато более вежливым сопутствовал успех. Сделав последний шаг по лестнице, Ирина оказалась в толпе, и восхищенные поклонники бросились фотографироваться с ней. Вася хотел незаметно проскочить мимо этого сборища и удрать в аэропорт, но не тут-то было. Один молодой парень уже ткнул ему в руки фотоаппарат и начал что-то взволнованно объяснять на английском и на пальцах, а потом встал рядом с Ириной и изобразил улыбку. Пришлось его щелкнуть. Сразу после этого к Васе подскочил с фотоаппаратом другой такой же поклонник, за ним третий, четвертый. Наконец Вася улучил момент и сунул очередной фотоаппарат в руки одному из охранников, а сам потихоньку выскользнул из толпы и драпанул к зданию аэропорта. «Разбирайтесь тут без меня», — злорадно думал он, — «я в фотографа не нанимался». Устроившись в зале ожидания аэропорта, он выглянул в окно и заметил, что на улице уже темнеет. Он очень обрадовался, наивно предположив, что фотографирование прекратится из-за темноты и поклонники наконец-то отпустят Ирину. Нифига подобного. Минут через 15 девушка вместе со всеми фанатами перекочевала в зал ожидания, и ее продолжали фотографировать там. 3 часа подряд Вася просидел в аэропорту, мысленно ругаясь нехорошими словами. И только после этого Ирина наконец-то позвонила ему на мобильник. «Дорогой, ты где? Я уже со всеми сфотографировалась. Можем ехать дальше». Вася встал со скамейки и, ввинтившись в толпу фанатов, отыскал там свою девушку, охранников и переводчика. Ирина тут же махнула рукой громиле Андрею, и он стал аккуратно прокладывать дорогу к выходу из аэропорта, раздвигая народ своим внушительным корпусом. Сказать по правде, Вася был обескуражен такой встречей. То есть, с одной стороны, ему, конечно, понравилось, что его девушка столь популярна за границей, но с другой стороны, как же утомительно бывает популярность. Впрочем, скоро он понял, что все произошедшее в аэропорту – это еще цветочки. Следующие несколько дней стали для Васи нескончаемым кошмаром. Все собрания и деловые встречи, куда они с Ириной приезжали, неизменно заканчивались одним и тем же. К Ирине сбегались поклонники с фотоаппаратами, неважно кто, это могли быть и политики, и журналисты, и даже местный сторож, и просили разрешения с ней сфотографироваться. Она никому не отказывала. Еще больше Васю угнетало то, что он не владел иностранными языками. По-немецки он не понимал вообще ничего, а по-английски примерно одно слово через 10. Поэтому ему постоянно казалось, что фанаты делают его девушке какие-то непристойные предложения прямо в его присутствии. И очень хотелось дать в глаз кому-нибудь из них. Ирина же знала английский как родной. Да и немецким владела более-менее сносно, хотя для обстоятельных разговоров по-немецки она прихватила с собой переводчика. На 5-й день пребывания в Берлине у Васи возникло сильное желание отстреливать всех чуваков с фотоаппаратами, которые попадутся ему на глаза. К счастью, он был без оружия, но с большим трудом удерживался от нервного срыва. Хорошо еще, что от него не требовалось участия в деловых переговорах, а требовалось только присутствие на них. Девушка взяла его с собой по 2 причинам. Во-первых, разумеется, для любви, а во-вторых, чтобы он засветился в цивилизованной европейской политтусовке. Это пригодится на будущее. Практические же вопросы он здесь пока не решал, и слава богу, а то бы точно крыша съехала от перегрузки. В общем, путем мощного волевого усилия Вася сумел продержаться бодрячком на протяжении всей поездки в Германию. А на седьмой день они должны были улететь обратно. И тут нервное напряжение все-таки сказалось. Слишком уж подействовал на Васю этот непрекращающийся фотографический кошмар. Да и летание по воздуху тоже сыграло свою роль, ведь самолетов он боялся просто панически. И он допустил грубый прокол. В берлинском аэропорту, уже поднявшись в самолет, он обнаружил, что забыл в гостинице свой мобильник. Вот черт, что же делать-то? Конечно, сам мобильник ерунда, ничего не стоит. Но у меня там такой громадный архив нужных телефонов. Да я без этого мобильника как без рук. Вася запаниковал и решил признаться во всем Ирине. В этот момент девушка уже усаживалась в свое кресло. Вася подошел к ней и крайне виноватым тоном произнес: «Ир, ты представляешь, я свой мобильник в гостинице забыл. Там у меня столько нужных телефонов записано. Какой же я дурак, что не записал их куда-нибудь еще?» К его удивлению, девушка улыбнулась и ответила: «Ничего страшного. Поезжай обратно в гостиницу и забери свой мобильник. Только не забудь взять с собой переводчика, ты ведь не владеешь иностранными языками». «Но самолет же улетит!» «Не волнуйся», — засмеялась Ирина, — «без нас не улетят». Пребывая в сомнениях, но успокоенный ее уверенным тоном, Вася сделал то, что она сказала. Взял с собой переводчика и поехал обратно в гостиницу. Там они быстро нашли Васин мобильник и вернулись назад в аэропорт. Самолет стоял на прежнем месте. И когда Вася поднялся в салон, он увидел потрясающую картину. Его девушка рассказывала какие-то истории, а вокруг нее плотной массой столпились все пассажиры и экипаж и слушали ее, забыв обо всем, ловя каждое слово. Увидев Васю, она улыбнулась и произнесла: «Извините, господа, нам пора лететь». Вася сел в кресло рядом с ней. Вдруг его дернули за рукав. Обернувшись, Вася увидел бородатого старичка, сидевшего сзади. «Молодой человек», — сказал старичок, — «вы знаете, у меня только что случилось потрясение. Вот я слушал вашу девушку, не глядя на нее, и думал, что это говорит какой-то очень умудренный жизнью человек. А потом я увидел ее лицо, и оказалось, что она еще совсем-совсем молоденькая. Я первый раз с таким сталкиваюсь. Она столько знает, что это просто невероятно». «Да, она такая», — ответил Вася. Самолет тронулся. Слава богу, обратно тоже долетели без проблем, то есть не разбившись. И поэтому Вася пришел к однозначному выводу, что поездка удалась. Ну а следующим важным мероприятием должны были стать выборы премьер-министра. До них уже осталось всего ничего.